Водитель в последний момент успел остановить машину, но все равно мука высыпалась на дорогу, а Шипокляк с испугу залезла на фонарный столб.